стоящему хорошо, единственный. На мужчину слово «единственный» оказывает такое же воздействие, как на братца Иванушку вода, испитая из копытца. Честно? Зачем мне тебе врать? Из-за денег. Из-за денег я бы тебе не стала врать, просто не сказала бы правду. А знаешь, что мне больше всего в тебе нравится? Естественно. Дурак ты. Мне нравятся твои ямочки. Улыбнись. В сущности, то, что происходило между мной и Катериной, вполне можно назвать совместной жизнью. Мы не расставались ни на день, а наш гербарий уже с трудом помещался в выдвижном ящике. Конечно, я понимал, что судьба свела меня со смертельно опасной женщиной. Но, видит Бог, я был влюблен в нее насмерть. Помните, смерть Кощея таилась в игле. И у каждого из нас есть такая игла, но только мы не знаем, где она спрятана. А любовь? Это когда ты вдруг понимаешь, твоя игла зажата в кулачке вот у этой женщины. И от нее теперь зависит твоя жизнь. Кстати, и помощницей Катерина оказалась незаменимой. Стоило ей однажды слечь с гриппом, и все пошло кувырком. Графики встреч сбились, зарубежная почта лежала неразобранной. Я даже был вынужден отменить серьезные переговоры в Швейцарии, потому что присутствие на них случайного и непосвященного мои секреты переводчика было исключено. И она отлично понимала свою незаменимость. «А если мне захочется от тебя уйти, я посажу тебя на цепь». «Золотую?» Она засмеялась. Когда Катерина смеялась, кожа на переносице у нее собиралась крошечными милыми морщинками, а глаза по-восточному сужались. «Бедный зачуган! Ты же сам однажды меня прогонишь!» «Нет, я без тебя не смогу. Человек не может только без тебя. И это отвратительно». Она была подчеркнута верным соратником и вызывающе неверной любовницей. Но, честно говоря, поначалу я наивно думал, что такое поведение всего лишь не совсем обычный способ заполучить меня в качестве богатого и перспективного мужа. История бизнеса, словно поле боя костями, усеяна историями о том, как боссы женились на своих незаменимых секретаршах, прощая им бурное добрачное распутство. А те, получив звание официальной жены, добропорядочнили прямо на глазах. Я сам был свидетелем нескольких подобных историй. А почему бы нет? Татьяна явилась ко мне в сторожку девственной, как заполярный снег. Ну и что в результате получилось? «А почему ты никогда не говоришь, что любишь меня?» — спросил я ее однажды. «Тебе этого хочется?» «Конечно». «Хорошо. Буду теперь говорить. Кто платит, тот заказывает слова. Я тебя люблю». «Значит, за деньги можно купить любовь?» «Нет. Только слова и любострастие». «Любострастие?» — странное слово. Не слышал раньше. «А за что тогда можно купить любовь?» «За любовь, если очень повезет. Или за смерть, если не повезет». Глава шестая.